Будни провинциала. Кто видит перед собой обширные научные задачи, которые он может выполнить, тому лучше быть вдали от больших городов. Герман Гельмгольц из письма Генриху Герцу, 1888 год. В Средней Азии культивируют не хлопок, а воду. Ей обернуться хлопком и хлебом пустяк. Большая вода – несчастье, и несчастье же – вода скудная. Петр Павленко. «Чувство воды». 1930 год. Мои друзья, в прошлом студенты-биологи, вспоминают, как в начале 50-х годов профессор Зе читал курс беспозвоночных в Московском университете. Дойдя до уничтожения Решты в СССР, он сказал: «То была великая и вместе с тем трагическая победа. Покончив с Рештой, Исаев покончил одновременно с собственной профессией. И право, я не представляю, чем занимался потом этот замечательный паразитолог». Хорошо, что острый на язык Леонид Михайлович не слышал этих слов. Уж он-то разъяснил бы столичному коллеге, чем изо дня в день приходится заниматься паразитологу в Средней Азии. Мысленно уже слышу сухой рисковатый смех Исаева, его саркастическое: «Чепуха! Покончил с собственной профессией! Великая победа! Ерунда какая! Бред! Никакой победы не было! Был точный эпидемиологический расчет, и только!» Можно не сомневаться, Исаев ответил бы своему оппоненту именно так. Он не переносил, когда посторонние вмешивались в его личную жизнь. Да, личную, с паразитарными болезнями, с их возбудителями и переносчиками у Леонида Михайловича установились особые, я бы даже сказал, интимные отношения. Если, например, он предсказывал, что в каком-нибудь пустынном кишлаке из-за обилия больших песчанок скоро возникнет вспышка висцерального лишманиоза, а потом узнавал, что вспышка состоялась, то радовался, как ребенок. В кишлак, конечно, немедленно наряжался отряд для уничтожения переносчиков болезни. Ученый делал все, чтобы помочь больным и оградить от заразы здоровых. Но с каким счастливым лицом он повторял при этом: «Я же предсказывал!» Не зная исаевского характера, можно предположить, что борец с паразитами должен люто ненавидеть всю ту зримую и незримую нечисть, с которой ему приходится вести войну. На самом деле, подобно средневековому рыцарю или современному шахматному гроссмейстеру, Исаев выказывал своему противнику по турниру высокое уважение. Я не слышал от него более лестных эпитетов, нежели те, которыми он одаривал циклопов, микрофилярий и москитов. Часами мог говорить он об изобретательной умнице, рештозной личинке, об удивительной маневренности циклопа, который совершает в воде такие фигуры высшего пилотажа, какие не снятся даже самым блистательным авиаторам. А мудрое устройство москита вызывало у профессора целые потоки восторженного красноречия. В одном из писем 1924 года, отправленном уже после того, как вокруг Бухары были уничтожены все места выплода малярийных комаров, Исаев сообщает, что для него найти личинку в окрестном водоеме – праздник. Праздник, естественно, состоял в том, что вместо недавних миллионов в водоемах остались лишь считанные личинки, но встречи с уцелевшими паразитами действительно делали ученого счастливым. И право, я не могу вспомнить, чтобы встреча с кем-нибудь из людей доставляла Леониду Михайловичу столько же удовольствия. Исследование, повторяю, всегда было личным делом, грандью личной жизни профессора Исаева. Для окружающих эти отношения между ученым и наукой оборачивались порой совершенно неожиданно. Сохранился знаменательный диалог между директором Узбекистанского института и ленинградским профессором Догилем. Разговор состоялся в 1932 году на заседании Всесоюзного паразитологического общества. Исаев выступил с большим докладом о паразитических болезнях в Средней Азии. Говорил о малярии, о возвратном тифе, лихорадке папатачи, о лишманиозе и дизентерии. Его слушали крупнейшие специалисты. Слушали с интересом. В прениях о докладе и докладчике было сказано много добрых слов. Удивило всех только одно. Почему Леонид Михайлович не упомянул о самой блестящей своей работе, об уничтожении решты? Спросил об этом член-корреспондент Академии наук, профессор Валентин Александрович Догиль. «О Реште я не говорил, потому что ее больше не существует», — спокойно ответил Исаев. «Сейчас это заболевание осталось только у экспериментальных собак». «Поединок с Рештой закончился?» — переспросил Догиль. Исаев повел плечами так, будто его одолевали пустяками. «Этот поединок был довольно легким», — сказал он. «У нас была возможность учесть и изучить все элементы эпидемиологического порядка и воздействовать на них в нужном направлении, что мы и сделали». Больше говорить о Реште Леонид Михайлович не пожелал. Кстати сказать, он даже не описал эту свою классическую работу в монографии или хотя бы в статье. Только четверть века спустя сотрудники института уговорили профессора сделать небольшое сообщение о Реште для институтского юбилейного сборника. Такая странность объяснялась опять-таки личным характером исаевского творчества. Он влюблялся в научные проблемы, как другие влюбляются в женщин. Вечно одержимый новыми идеями, новыми планами, Леонид Михайлович неохотно возвращался к мыслям о прошлых поисках. Завершенное научное исследование уходило из круга его интересов столь же естественно, как уходят из логова подросшие волчата, как улетают из гнезда окрепшие птенцы. С научным прошлым расставался он без всякого сожаления. Не так ли расстаемся мы с любимыми, когда ощущаем, что чувство исчерпало себя? В 1931 году Бухарский институт стал узбекистанским и переехал в Самарканд. По новому статусу директору полагалось отныне заботиться о здоровье всего населения республики, освобождать Узбекистан от всех паразитарных болезней. Пожалуй, прежние масштабы действительно могли показаться теперь пустяковыми. Одно дело – засыпать болото вокруг Бухары, другое – избавить от малярии 6-миллионное население на территории, которая лишь немного уступает Франции. Исаев чувствовал себя как химик, которому химическую реакцию, прекрасно идущую в реторте, предложили перенести в цех химического завода. Выяснилось вдруг, что новые объемы и пропорции сместили всю реакцию –